Кеша FM. С приходом зимы у жителей леса появилось много новых интересных забав. Бурый мишка Кеша, белый мишка Тучка, их рыженькая подружка Лисичка и цыпленок Цыпа решили сделать каток и поиграть в хоккей. Поэтому теперь они дружно расчищали хоккейную коробку от снега. Ее нужно будет залить водой, которая на морозе превратится в лед. И тогда катайся до упаду. «И раз, и два, и три!» — приговаривали ребята и весело орудовали лопатами. Даже для Цыпы нашелся маленький совочек. «Тучка, а скоро мы каток закончим?» — спросила Лисичка. «Ну, думаю, к вечеру», — ответил полярный медвежонок и поправил шапку-ушанку, сползшую на глаза. «К вечеру! Скучно до вечера лопатой махать!» — проворчал неугомонный Кеша. «О, придумал! Под музыку веселее работается! Я сейчас!» Кеша воткнул лопату в горку снега и побежал домой. Вскоре он вернулся с маленьким магнитофоном. «Так, объявляется песня для работы над катком!» Бурый мишка нажал на кнопку и заиграла зажигательная мелодия. Кеша пустился в пляс. «Ой, Кеша, ты был бы таким классным ведущим на радио!» — похвалила его Лисичка. «На радио?» — Бурый мишка задумался. «Ну, давайте работать», — сказал ответственный Тучка. «Я буду расчищать снег, а ты, Кеша...» «Кеша!» Но друг уже его не слышал, потому что ему в голову пришла блестящая идея. Он схватил магнитофон и кинулся с ним обратно домой. Все-таки Кеша был гениальным изобретателем. Вот и теперь он быстро смастерил новое устройство – пульт радиоведущего. Мишка подключил его к своему компьютеру и установил рядом микрофон, а на крыше своего домика закрепил громкоговоритель. Когда все было готово, Кеша сел в кресло и включил микрофон. «Раз-раз, проба, дорогие радиослушатели!» – объявил он. «В эфире радио Кеша FM!» Тучка и Лисичка тем временем продолжали убирать снег. Услышав голос друга, они удивленно переглянулись и поспешили домой к изобретателю. Домик бурого мишки превратился в настоящую радиостудию. Стол был опутан проводами. Повсюду стояли большие динамики и лежали пластинки. А сам Кеша сидел в наушниках перед микрофоном. «Кеша!» — позвал Тучка, робко заглядывая в дверь. «Тсс!» — шикнул на него Кеша и проговорил в микрофон. «С вами в эфире диджей Иннокентий! И сейчас я поставлю свою самую любимую песню!» Кеша нажал на кнопку, и над лесом зазвучала музыка. Только после этого Мишка повернулся к гостям и снял наушники. «Привет! У меня теперь свое радио!» — с гордостью сообщил он. «И я буду ставить вам веселую новогоднюю музыку и днем, и ночью!» «Ура! Вот здорово!» — обрадовалась Лисичка. «Ну хорошо, а теперь пойдем за водой для катка», — сказал Тучка. Белый мишка хотел поскорее закончить с делами, а развлекаться они будут потом. Кеша с неохотой надел теплую шапку и курточку и пошел за друзьями. Стоило им подойти к катку, как музыка внезапно оборвалась. «Стойте!» — сказал Кеша. «Вы ничего не слышите?» Тучка и Лисичка навострили ушки. «Нет, ничего», — развел лапами Тучка. «В том-то и дело! Ничего!» — скричал Кеша. «Моего радио не слышно! Так, вы ждите тут, а я сейчас вернусь!» Он опять умчался, а через пару минут из громкоговорителя донесся его бодрый голос. «Вы по-прежнему слушаете радио Кеша FM!» Тучка и Лисичка растерянно смотрели друг на друга. «Чего это с ним?» — спросил Тучка. «Не знаю», — пожала плечами Лисичка. Время шло. О работе конца и края не было видно. Уже близился вечер, но Кеша так и не объявился. Все занимался своим радио. Хотя вчетвером дело бы шло куда быстрее. Ребята решили снова позвать бурого мишку на помощь. Лисичка и Тучка застали друга все за тем же занятием. Он сидел перед микрофоном и ставил музыку в эфир. «Кеша, да что с тобой?» — всплеснул лапами Тучка. «Ты ты так и будешь весь день сидеть дома?» — добавила лисичка. «Конечно! Песни же сами собой не объявятся!» — беспечно отозвался Кеша и проговорил в микрофон. «И наша следующая песня специально для вас!» «Кеш, а как же наш каток?» — нахмурился белый мишка. «Прямой эфир!» — зашипел Кеша и отвернулся к пульту. Тучка с лисичкой только вздохнули и ушли. Они сами закончили уборку снега, разметили площадку для хоккея, залили каток, поставили ворота и даже развесили новогодние гирлянды. А Кеша все это время ставил музыку в эфир. Даже когда Тучка и лисичка ушли спать, изобретатель продолжал сидеть у микрофона. «Точное время — 12 часов ночи», — сонно бормотал Кеша. «И сейчас диджей Иннокентий прочитает вам сказку перед сном». Тучка уже лежал в постели, но Кешина болтовня мешала ему заснуть. Белый мишка накрыл голову подушкой и перевернулся на другой бок. А над лесом звучал сбивчивый голос Кеши. «Короче, однажды Красная Шапочка пошла в лес. А, нет, как там было? Во, она еще это, курочку Рябу взяла с собой. Точно, а куда они пошли?» На следующее утро Тучка и Лисичка встретились на новеньком катке. Кеша все еще вел эфир, хотя было ясно, что он очень устал. «Доброе утро, дорогие радиослушатели», — пробормотал мишка, зевая. «Сейчас прозвучит бодрая утренняя песенка». «По-моему, он не спал всю ночь», — покачал головой Тучка. «Лисичка, мы должны что-то сделать». «Да», — согласилась лисичка. «С кем мы теперь в хоккей играть будем?» Тут белый мишка улыбнулся. «А у меня есть идея, как нам вытащить Кешу». Тучка, лисичка и Цыпа надели коньки, спортивную форму и шлемы, прихватили хоккейные клюшки и вышли на лед. Цыпа встал на ворота. Кеша в своей радиостудии сонно клевал носом. Он уперся лбом в микрофон и проснулся. С улицы доносились свистки и веселые крики. «А теперь утренние новости», — машинально объявил Кеша. «Минуточку, что там такое?» Бурый мишка выглянул в окно и увидел, как ребята играют в хоккей на новом катке. «Ага! У нас тут хоккейный матч!» Кеша взбодрился и начал комментировать. «Так, удар, борт! Тучка перехватывает шайбу, пас лисичке, лисичка падает, да что такое! Тучка несется к шайбе и... проезжает мимо шайбы! Да что это за хоккей такой?» На самом деле Тучка, лисичка и Цыпа специально играли плохо, промахивались и падали. В этом и заключался их хитрый план. Кеша не мог спокойно смотреть на такую игру. Он подпрыгивал и верещал в микрофон. «Штанга! Еще удар! Опять штанга! Ну кто так играет? Кто так играет? Дайте я покажу!» Кеша переоделся в форму, схватил клюшку и выбежал из дома. Лихо перепрыгнув через бортик катка, он присоединился к друзьям. «Ура, Кеша, ты снова с нами!» — обрадовалась лисичка. «Вот как надо! Тучка, пас!» Кеша со всей силы ударил по шайбе. «Гол! Тучка! Играем до 10 голов!» «Кеша, а как же твое радио?» — с улыбкой спросил Тучка. «А что радио? Голы сами себя не забьют!» — рассмеялся Кеша. «Лисичка, давай в мою команду! Играем до 10! Поехали!» Тучка и лисичка переглянулись и подмигнули друг другу. План сработал. Теперь они будут играть в хоккей все вместе.